Глава вторая. Провал политической альтернативы. 1905-1914 годы. Первое. Революция 1905-1907 годов. Провал попытки установления парламентской монархии. От русско-японской войны до кровавого воскресенья. 27 января 1904 года японская эскадра врасплох напала на русский Тихоокеанский флот в Порт-Артуре и Чемульпо. Этим военным действиям предшествовал длительный период напряженности в отношениях между двумя странами. Под влиянием безответственных советников Николай II уже в течение ряда лет проводил на Дальнем Востоке авантюристическую политику. В 1896 году он получил от китайского правительства разрешение на строительство Транссибирской железной дороги, проходящей через Маньчжурию, и на беспрепятственное использование природных ресурсов, находящихся по обе стороны железнодорожного полотна. Речь шла о полосе шириной в 50 километров. В 1898 году Витте добился уступки в аренду Порт-Артура, где была создана военно-морская база. Боксерское восстание дало России повод выступить в качестве защитницы Маньчжурии. Однако продвижение России к берегам Тихого океана и границам Кореи встревожило Японию, перешедшую в то время к бурной экспансии. Столкновение между двумя империалистическими государствами уже можно было предугадать. Оно становилось неизбежным, тщательно подготовленным с японской стороны, в то время как царское правительство, уверенное в собственных силах, ни в коей мере не избегало его. Тем сильнее было разочарование, постигшее Россию после разгрома 27 января 1904 года. Находясь на расстоянии 8000 километров от своих основных баз, царская армия терпела поражения одно за другим. На море, вблизи Порт-Артура, 31 марта 1904 года, в Китайском море, 14 августа, и, наконец, 20 декабря, сдача Порт-Артура. Вместо того, чтобы вызвать единение народа, война, чуждая национальным интересам, с самого начала воспринималась русской общественностью как бессмысленный конфликт, результат некомпетентности власти. Повторилось то же, что и в Крымскую войну. Дух пораженчества овладел умами оппозиционеров. Ввязавшись в этот конфликт, власти совершили грубую политическую ошибку. На страну, уже находившуюся в глубоком экономическом кризисе, взвалили новый груз. Непосильный. 15 июля 1904 года Плеве был убит членами боевой организации эсеров. Сделав первую уступку общественному мнению, Николай II назначил на его место генерала-князя Святополка Мирского, который выразил готовность применять законы либерально, однако не затрагивая основ существующего порядка. Такая программа, направленная на восстановление традиций либерализма Александра II и завершающая эру контрреформ, могла бы удовлетворить общество 20 годами раньше. Осенью же 1904 года, когда складывалась оппозиция режиму, она была заведомо устаревшей. 6 ноября в Санкт-Петербурге открылся первый земский съезд. На нем была принята программа, состоящая из 11 пунктов. Она повторяла основные требования либерального движения и настаивала на созыве впервые в России свободно избранных представителей народа. Иными словами, речь шла о созыве национального собрания, органа абсолютно несовместимого с самодержавным режимом. Вслед за съездом прошла так называемая банкетная кампания, ряд банкетов, организованных Союзом освобождения, левые либералы, собравшие тысячи людей. Кульминацией этой кампании стал банкет, состоявшийся в столице в день годовщины восстания декабристов 1825 года, около 800 участников которого провозгласили необходимость немедленного созыва учредительного собрания. В ответ на эту волну протестов 12 декабря был издан указ, в котором перечислялись предполагаемые реформы. Правительство обещало также смягчить цензуру, однако основной вопрос о создании выборного органа власти обходило молчанием. Два дня спустя появилось правительственное сообщение, официально предостерегавшее против любых выступлений, способных нарушить общественное спокойствие. 3 января 1905 года 12 тысяч рабочих Путиловского завода прекратили работу в знак протеста против увольнения четырех своих товарищей. Стачка мгновенно распространилась на все предприятия Санкт-Петербурга, и 8 января уже насчитывалось более 200 тысяч бастующих. Собрание русских фабрично-заводских рабочих, мощная официальная профсоюзная организация в духе зубатовских профсоюзов, возглавлялась тогда священником Гапоном, весьма популярным благодаря своему простому происхождению и, несомненно, присущие ему харизмы, пользующимся бесспорным влиянием в столичной рабочей среде. Оппозиция обратилась к нему за помощью. Гапон предложил составить петицию прошения, которую народ понесет своему государю. Трудно установить правду, был ли Гапон невольником той роли, которую ему пришлось играть, надеялся ли остановить забастовочное движение подачей петиции царю-батюшке, помогал ли гигантской провокации или оказался жертвой соревнующихся между собой агентов полиции. Петиция, составленная 5 января, собрала за три дня более 150 тысяч подписей. Она представляла собой удивительную смесь резких требований и мистической слепой веры во всемогущество царя. «Не откажи же в помощи твоему народу! Выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества! Свобода борьбы труда с капиталом немедленно! А не повелишь, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом!» Петиция, в сущности, отражала коллективное сознание рабочего люда, не порвавшего еще со своими крестьянскими корнями и, по существу, не затронутого социалистическими теориями. Утром 9 января нескончаемый народный поток устремился к Зимнему дворцу, оставленному Николаем II еще 6 января. 150 тысяч мужчин, женщин и детей несли иконы и хоругви, пели псалмы и «Боже, царя храни». Их встретили ружейные выстрелы. Войска стреляли в народ. Началась невероятная паника. В давке погибли несколько сотен человек. Тысячи были ранены. События кровавого воскресенья вызвали поистине ошеломляющий отклик. То, что произошло в этот день, разбило вдребезги традиционное представление о царе, защитнике и покровителе. Газета «Право» писала, что рабочие унесли с собой в братскую могилу веру в живой источник правды и справедливости.